Дуайт Муди. Спасенный разбойник. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих. Мне хочется поговорить с вами о человеке, которого спас Христос перед своей смертью на кресте. Эта история должна дать надежду на спасение всякому человеку. В Библии нам рассказывается об обращении к Богу разных людей, богатых и бедных, мужчин и женщин. В ней говорится о людях, принадлежащих к самым разнообразным слоям общества. И рассказывается, как они нашли Бога. В наше время, когда так много говорят о внезапных обращениях людей к Богу, мне кажется, нам не мешает посмотреть, что говорит об этом Господь в Своем Слове. Если я правильно понимаю, то в два дня Пятидесятницы после проповеди апостола Петра присоединилось, то есть было обращено около 8000 человек. Не правда ли это было довольно большое число и в короткое время? Богу, оказывается, не требуется много времени, чтобы пробудить нас. Никогда не поздно обратиться к Богу. Этот разбойник на Голгофе был жалкий, погибший человек, который находился уже на пороге вечности и все еще злословил Бога. В Евангелии от Матфея сказано: «Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его». Вам, вероятно, кажется, что, находясь уже недалеко от смерти и могилы, они должны были бы думать о смерти, о последующем страшном суде. Но нет, мы знаем, что еще за 5 часов от смерти они оскорбляли Христа, поносили умирающего Спасителя. Правда, я думаю, что разбойнику, о котором я говорю, нельзя было стать еще хуже, чем он уже был. Он стоял уже у ворот ада. Но, несмотря на это, Христос нашел его. Заметьте, евангелисты Матфей и Марк оба пишут о том, что распятые со Христом поносили его. Но у Луки мы узнаем, что один из них обратился к своему товарищу и сказал: «Или ты не боишься Бога?» Соломон, этот мудрый царь, сказал, что начало мудрости – страх Божий. Мы таким образом видим в этом разбойнике первое начало мудрости. Он боится Бога. Это первый шаг к спасению. Во-вторых, он осознал, что он грешен. Никто до сих пор еще не обратился к Богу, не осознав сначала своих грехов. Этот разбойник понял, что он грешен. Что убедило его в этом? Ведь он не слышал никакой проповеди из уст Иисуса. Высшие лица, сановники иудейские и римские, нашли, что Христос виновен, и приговорили его к смерти на кресте. И все они теперь стояли недалеко от этого креста и насмехались над Иисусом. Что же убедило этого разбойника? Ведь он не видел никаких чудес от Иисуса. Ничего особенного Иисус не сказал ему, и на голове его не было короны. Верно, на его кресте была надпись «Царь иудейский». Но где же было его царство? Никто из иудеев с почтением к нему не относился. Скипетра не было в руках Иисуса, и на голове его возвышался венец из терна. И несмотря на все это, бедный разбойник убоялся Бога и нашел спасение. Что же убедило его? Мне кажется, что его обратила молитва Спасителя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда Иисус молился «Отче, прости им», тогда разбойник подумал: «Это непростой человек висит здесь около меня. Здесь нечто большее, чем человек. В нем живет совсем иной дух, нежели во мне. Я не могу просить Бога простить их. Если бы я имел власть, я просил бы, чтобы с неба упал огонь и пожрал их. Я пожелал бы им ослепнуть или еще какую-нибудь беду». А Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Эта любовь Спасителя покорила сердце разбойника. Подумайте, этого разбойника предали суду, осудили его на смерть, но все это не могло убедить его в его грехе. Его все осмеяли, все отвернулись от него, но сердце его осталось нетронутым. И теперь они его распяли на кресте, и это ему не помешало висеть и поносить Бога. Но когда он увидел любящего и всепрощающего Спасителя, тогда он убедился в любви Христа, и это покорило его. Как только этот разбойник убедился в своих грехах, он признался в них. Мы слышим, что он обращается ко второму разбойнику и говорит ему: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». Я до сих пор не видел ни одного спасенного человека, который не осознал бы и не покаялся в своих грехах. Как только разбойник покаялся в грехах своих, он уверовал во Христа. Мы знаем о вере Авраама и Моисея, но мне кажется, что у этого разбойника было больше веры. Бог в течение многих лет не покидал Авраама. Бог говорил с Моисеем из горящего куста. Совсем другое дело было с этим разбойником. Он не слышал ни одной проповеди из уст Иисуса. Он даже чудес не видел от него. Он не видел, как это видели многие другие, как Иисус исцелял больных и воскрешал мертвых. И все-таки разбойник уверовал. Руки и ноги его были пригвождены ко кресту, но глазами он узрел Спасителя. и сердцем уверовал в Него. И, уверовав, он объявил об этом всем. Час смерти – это был самый темный час в жизни Христа на земле. Грех всего мира был возложен на Него, потому что Он взял на Себя наши грехи. Сам Бог, который не может видеть грех, должен был отвернуться от Христа. Я думаю, что это для Христа было всего тяжелее, потому что до сих пор Он видел лицо Отца Своего и по временам слышал голос с небес. «Это Сын Мой, возлюбленный». Но теперь, когда Иисус стоял на нашем месте, Бог должен был отвернуться от Него. «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» — восклицает Спаситель. Представьте себе, какой это был ужасный час. Темно стало на земле, солнце померкло, ибо не могло перенести этого зрелища. Петр, один из любимых учеников Спасителя, три раза отрекся от Него. Иуда, один из 12 бывших всегда с Христом, пошел и продал Его за 30 сребреников. Все, стоявшие у креста, насмехались над Спасителем, говоря: «Других спасал, а себя не может спасти». И вот в такой час раздается голос умирающего разбойника: «Помяни меня, Господи!» Он назвал Христа Господом и сказал другому распятому: «Он ничего худого не сделал». Он признал Христа, исповедал Его перед всеми. Если вы хотите спастись, вы должны уверовать в Христа и исповедать Его перед людьми. Краткую, но от полного сердца идущую молитву совершил этот разбойник. «Помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое». Он хотел спастись и просил: «Помяни меня, Господи». И Иисус исполнил его просьбу и обещал ему больше, чем он просил. Когда мы прибегаем к Богу с верой и просим чего-нибудь, Он нам всегда дает больше, чем мы просили. Если какой-нибудь великий или знаменитый человек умирает, люди всегда стараются уловить его последние слова. В последний раз люди видели Христа на кресте. Мы в Писании не находим такого места, из которого нам видно было бы, что после воскресения из мертвых Иисус являлся кому-нибудь, кроме Своих учеников и верующих в Него. Надо полагать, что этот мир в последний раз видел Христа на кресте и в могиле. Последнее, что они видели, было спасение бедного грешника, который рядом с ним висел на кресте. Спасение этого разбойника у самых врат ада. Христос вырвал его из рук сатаны. Иисус сказал разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Разбойник свободен, он во Христе, и, значит, теперь вне закона. Ему уже нет осуждения. Он отдался Христу. Подумайте, утром бедный, осужденный на смерть человек проклинает всех, поносит Сына Божьего и самого Бога, а вечером он поет песнь новую об искуплении грехов кровью Христа. В этот вечер он стоял недалеко от престола Божьего, прославляя Бога и Агнца. Утром он проклинал, вечером пел «Слава вышних Богу!». Утром люди осудили его на смерть, потому что он был слишком большой негодяй и не годился для мира сего, а вечером, омытый кровью Христа, он в небесах годен для царства Бога. И Христос в своем царстве не постыдился пройти с этим разбойником. Как возрадовался бедный разбойник, когда услышал, что Иисус воскликнул: «Совершилось!». Увидев, как кровь и вода потекли из раны, когда воин пронзил Христу ребра, он сказал себе: «Теперь и мое спасение совершено». Хочет ли кто-нибудь из вас, чтобы Иисус вас спас? Хотите ли вы исповедовать Его как вашего Спасителя и Господа? И хотите ли вы отныне служить Ему? Если да, то я вам только скажу, что это будет самое лучшее, что вы вообще можете сделать. Каждый истинный христианин скажет вам то же самое. И я убежден, что будь теперь в этой комнате на виду у всех сам Христос, Он посоветовал бы вам тоже: ищите немедленно спасение. Когда тот бедный разбойник уверовал во Христа, он, очевидно, впервые только и услышал о Христе. Он раньше ничего не знал об Иисусе, но этого нельзя сказать о многих из вас. Вы уже давно слышали о Спасителе. Многие надеются спастись когда-нибудь в будущем. Они говорят: «Завтра я отдамся Иисусу. Завтра я найду спасение». Они говорят: «Завтра, когда уже поздно будет спастись». Лучше не надейтесь на будущее, а повторите сейчас же: «Помяни меня, Господи», и отдайтесь под защиту Христа. Один проповедник рассказывал такую историю. Однажды после собрания в одной из эдинбургских церквей он увидел молодого человека, рабочего из рудников, который стоял около колонны. «Я решил, что не уйду отсюда, пока не стану настоящим христианином, пока не найду спасение», — сказал он. Тогда проповедник остался и молился вместе с ним. Лучшего молодой рабочий сделать не мог. Он сделался христианином. И что же? На другой день, пока он работал в рудниках, его придавило углем, и когда его умирающего вытащили, то он только имел силу перед смертью сказать товарищам: «Как хорошо, что я вчера решил этот вопрос. Как хорошо!» И умер. Скажите, ведь хорошо было, что он решился отдаться Христу именно в тот вечер. Если кто-нибудь из вас желает умирать с Христом, то пусть ищет Царство Божьего. Может быть, если вы теперь его не найдете, то вам больше никогда не придется искать его. Решайте же сейчас, что вы ждете? Почему вы медлите?